Недаром Господь носит имена Адхокшаджа и Апракрита, которые указывают на то, что Он недосягаем для материальных органов чувств. Однако Своим преданным Господь очень милостив, именно поэтому Он предстал перед Махараджей Набхи. И точно так же, когда мы преданно служим Господу, Он по Своей беспричинной милости открывается и нам. Сиван мукхехи джихвадау своям эвас пхурат пьядха. Это единственный способ познать Верховную Личность Бога. То же самое говорится в Бхагавадгите. Бхактьямам абхи джанати яван яшчасми татватаха. Постичь Верховного Господа можно только преданно служа Ему. Иного способа нет. Мы должны познавать Господа, слушая, что говорят о Нем шастры и авторитетные духовные наставники. Нет смысла выдумывать что-то или пытаться вообразить облик и качество Господа. Жрецы начали возносить Господу молитвы. «О Господь, Ты единственный, кто воистину достоин поклонения, а мы – Твои покорные слуги. Ты ни в чем не нуждаешься, и все же, уповая на Твою беспричинную милость, мы молим Тебя, прими от нас, Твоих вечных слуг, наши скромные подношения. Хотя Твой трансцендентальный образ непостижим для нас, мы можем снова и снова склоняться перед Тобой, как учат веды и все истинные ачарьи. Те живые существа, что стремятся к материальному счастью, не способны достичь совершенства, ибо их слишком привлекают гуны материальной природы. Ты же стоишь выше всех материальных представлений. Твое имя, образ и качество всецело духовны и недосягаемы для материальных органов чувств. Кому под силу постичь Тебя? Живя в материальном мире, мы воспринимаем только материальные имена и качества, поэтому нам остается лишь кланяться и молиться Тебе, о трансцендентный. Воспевание Твоих благодатных божественных качеств изгоняют из этого мира все грехи. Вот самое лучшее занятие, ибо оно позволяет нам хотя бы отчасти понять Твое трансцендентальное положение. Трансцендентное. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштахам Схапитам Янам Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчакалпа Тарубьяшча Крипа Синху Бьявача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Шримад Бхагаватам описывает молитвы или этот уровень, который называется в преданном служении ванданом. Это не просто молитвы, которые мы выдумываем. Говорится, Господь сам вкладывает в сердца своих преданных очень авторитетные молитвы, когда их желание удовлетворить Кришну достигает определенного уровня. Кришна в Бхагавадгите говорит: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, говорится, что живое существо может достигнуть Кришну, если начнет предлагать ему плоды своей деятельности. И здесь, в частности, в этой молитве, мудрецы предлагают свои молитвы и предлагают скромные подношения. И мы с вами обсудили этот удивительный момент, что сам ритуал или молитва не является самим подношением. Подношением является отношение. Поэтому Кришна говорит, тот, кто предложит мне воду, листок, плод, даже кору, с любовью и преданностью я приму это. Таким образом, важна любовь и преданность, важно это состояние. И мы часто замечаем, что мы совершаем какой-то определенный вид деятельности, но абсолютно не выражаем свое чувство. На киртане мы можем видеть, как такие не совсем продвинутые, что ли, преданные, которые не понимают этого. Они больше заняты в уме четкостью выполнения ритуала, но не больше. Они не способны контролировать свои чувства, то есть свое желание таким образом удовлетворить Кришну. И поэтому Санатана Госвами в Шикшамрите, Нектаре наставлений, говорит, что преданное служение должно быть анакулья. Анакулья – это значит с желанием удовлетворить Кришну. Не просто совершить деятельность, с желанием совершить действие. Само действие должно совершаться с желанием удовлетворить Кришну. Таким образом, именно это рассматривается как йога, или как то, что связывает живое существо с Кришной. Это желание. Итак, мы везде с вами читаем и слышим в лекциях, что желание является основой наших взаимоотношений. Желание является основой, которая движет всеми действиями. Желание является этим качеством, на которое откликается Кришна. Живое существо не действует, говорится, оно просто желает. В этом действие живого существа. Это проявлять разные желания. И мы видим, что существуют материальные желания и есть духовные желания. И очень сложно проявить духовное желание, когда мы обуреваемы материальными желаниями. Почему мы обуреваемы материальными желаниями? Мы привязались к материальному образу мысли, к материальным чувственным наслаждениям, к материальным действиям. И поэтому ритуал для нас становится неким способом, при котором мы можем исполнить свои материальные желания. У нас есть желания, мы строго можем следовать ритуальной деятельности, но целью этой деятельности может быть исполнение своих материальных желаний. И как Бхактивинода Тхакур в одном из стихов своих песен делает такой момент, под видом духовных желаний мы культивируем какие? Под видом, он говорит, как бы обманщики. Он говорит, о мой ум, ты обманщик, поскольку под видом духовных желаний ты культивируешь какие? Материальные желания. Ты хочешь перехитрить меня, ты хочешь перехитрить повелителя чувств, Ришикешу. И поскольку ум является шестым чувством, мы пытаемся через ум хитрить. Хитрость – это называется лицемерие. Как в Библии Христос говорит, нельзя одновременно служить Богу и... Кому? Мамоне. Дьяволу. Мамонам. Нельзя одновременно служить. Или как это говорят? Правой служить к Богу, а левой служить дьяволу. Таким образом, реализация или духовная жизнь, она, несомненно, связана с этим умонастроением, в котором мы должны совершать деятельность. И поэтому Шрила Санатана Госвами говорит, что преданное служение должно совершаться в определенном умонастроении. И ум является основной целью. Как занять свой ум? Мы можем легко занять свое тело. Можем занять внешнее. И так описывается внешняя деятельность и внутренняя деятельность. И когда недостаточно внешней, внутренней деятельности, тогда мы следуем какой-то внешней деятельности для того, чтобы развить эту внутреннюю деятельность. Как Прабхупада объясняет, используя пример Шрилы Рупы Госвами, если человек ест сахар, то постепенно возвращается вкус. Кушать сахар – это внешняя деятельность. А вкус, приобретение вкуса – это уже какое? Это внутреннее действие. Вкус. Поскольку ощущать мы можем только умом. Мы не языком ощущаем, а умом. Умом. Язык, он как бы как орган чувств, то есть как инструмент, который посылает все сигналы в ум. А ум, получая эти определенные сигналы, приходит в это состояние ощущения. И передает это ощущение кому? Душе. Душе. А функция души – сознание и желание. Итак, каждый раз мы можем кланяться, как вот говорят, заставь не очень разумного человека Богу молиться, и он лоб расшибет. Это как раз говорится о таких личностях, которые не могут понять, для чего это нужно. И они думают, что чем ниже поклон и чем сильнее удар, тем, так сказать, больше реализации. Точно так же некоторые люди очень мало спят, мало едят, кланяются всем. И они считают, что это как раз их приводит к тому, что автоматически у них развиваются какие-то определенные реализации. Но вся эта деятельность становится почти бессмысленной, если целью этой деятельности не является удовлетворение Господа. Таким образом, говорится, человек по мере продвижения в духовной жизни начинает очень хорошо отличать неофитов и продвинутых преданных. То есть он хорошо видит различия по вкусу к воспеванию, по слушанию, по определенному поклонению божеств, вознесению молитв, как служит человек. Поскольку вы можете увидеть, даже в жизни можете видеть, кто делает это для желанием удовлетворить, а кто делает, может быть, даже более совершенно, но с желанием удовлетвориться. Итак, мы можем это также различать в жизни собственной по отношению к себе и к другим. Когда мы пытаемся удовлетвориться и когда мы пытаемся удовлетворить. И даже на себе мы можем ощутить, когда человек нас пытается удовлетворить, как он действует, и как человек действует, когда он пытается удовлетвориться. Можем видеть это по примеру отношений с детьми, с мужьями, с детьми, с женами, с родственниками, с начальством и так далее. Каждый раз можем это чувствовать, что в одном моменте нас эксплуатируют, исполняя наши желания, но на самом деле мы не интересуем, интересует то, что мы имеем. Допустим, дети могут проявлять, когда им что-то надо, дети могут так очень мило разговаривать с родителями, льстить родителям. И родители очень довольны, не способны различить, что дети просто лицемерят, обманывают, чтобы получить что-то в награду. Родители с удовольствием, говорится, дают себя обокрасть. Они с удовольствием тратят какие-то средства. Но на самом деле, как только чувства удовлетворены, ребенок опять начинает себя вести очень безобразно. Почему? Потому что его не интересовало ваше удовлетворение. Его интересовало свое. То есть кульминация или доминирующее желание было удовлетворить свои собственные желания. Доминирующее значит превуалирующее или главенствующее желание. Итак, Кришна исполняет эти желания живых существ, которые сильны. И он поэтому говорит Арджуне, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание. То есть это желание не развито. У нас есть желание служить Кришне, у нас есть желание иметь духовные желания, у нас очень много желаний, хороших желаний. Но все они, что? Не развиты. Поэтому Кришна указывает, их нужно развивать. Как у нас могут быть какие-то органы тела очень неразвиты. Глаза, зрение плохое, слух плохой, слабые руки. Так слабость, мы говорим, слабость сердца, оказывается, есть сила сердца. Если есть слабость, то есть сила. Есть слабый характер, неустойчивость. И если есть такие термины, то существует противоположное положение. Если есть неустойчивость, то есть устойчивость. Если есть безбожие, то есть что? Религиозность. Да. Если отсутствует преданность чистая, то есть нечистая, оскверненная и так далее. Таким образом, каждый раз, наблюдая за собой и совершая действия по отношению к другим, живое существо постепенно начинает приходить к этой ступени различия. Очень элементарно видеть несовершенство в других, поскольку такова природа живого существа, искать недостатки. Но очень сложно разглядеть это несовершенство в себе, что я исполняю просто ритуалы. На киртане я не думаю: «О, дорогой Господь, сейчас я не хочу тебе танцевать. Мое тело так, я так обусловлен. Но я хочу, чтобы ты пролил на меня свою беспричинную милость». Это называется состоянием ванданом. Говорится киртаном, это ванданом. На самом деле киртаном сродни Ванданам, киртанам также сродни Шраванам, киртанам также сродни Смаранам, киртанам также это Атмани Веданам, киртанам это Арчанам. В киртане присутствует все, все реализации. Поэтому и говорится «Нама Рупа Гуна Лила», то есть в имени присутствует форма, качество и деяние. В имени. И через это имя, через отношение со святым именем мы можем раскрыть. То есть Кришна может по своей беспричинной милости раскрыться. Как мы относимся к имени? И мы можем видеть, как Бхактивинода Тхакур в своем произведении «Нама Чинтамани» описывает все стадии воспевания и все предшествующие состояния, допустим, раскрытию формы, предшествующее состояние началу повторения или началу воспевания, что это еще не воспевание, допустим. Это еще тень абхаса такая, тень воспевания. Или пратибимба абхас там есть. Такая терминология, которая указывает на тень чистого воспевания. Или на тень тени. Очень удивительно. То есть есть тень, еще у тени своя еще есть. Такая, начальная стадия. Как приводится пример, как солнце. Сначала мы солнце не видим. Сначала какие-то там что-то расцветать начинает. Светлее стало. Но солнца еще нет. Чуть-чуть начинает расцветать. И солнца нет. Легче видно. Совсем темно было. Тут что-то видно становится. Что-то такое. Но мы еще плохо ориентируемся. Потом все больше, больше света, больше света, больше, больше. И мы уже там видим что-то такое. Сначала такой синева появляется. Синяя, тама называется. Потом краснота. Это раджа. И потом золото солнца. Белый свет. Почему говорят на белом свете? Почему не говорят там на желтом свете или на каком? На зеленом свете, на синем. Как хорошо жить на синем свете? На белом, потому что появляется белый свет. Белый свет. Во всем белом свете, мы говорим. Итак, это как гуны, как воспевание это. Намапарадхи, синий цвет. И мы говорим, гуна невежества это как раз олицетворение синего цвета. Или синий цвет олицетворяет гуна невежества. Потом красный цвет. Гуна страсти. И белый, гуна благости. А желтый, святость, говорится, желтый цвет. Цвет святости. Поэтому у Кришны желтые одежды. И также есть объяснение, почему синие одежды. Господь Нитянанда носил синие одежды. Синий цвет также является цветом мудрости. Мудрости. Смотрите, в одном случае это цвет невежества, и в другом цвет мудрости. Удивительно. Итак, человек сложно воспринимает какие-то определенные моменты, только лишь в силу того, что очень обусловлен гунами материальной природы. Поэтому, говорится, описывается, вот недавно Матаджи спрашивал, 81 форма деятельности в преданном служении. 81 форма обусловленности гунами, конфигурацией. 9 на 9 будет 81. И обычно шастра описывает 81 форму. И когда человек обусловлен, ему очень сложно сразу воспринимать. То есть это практически, теоретически это возможно, но практически нет. Поэтому теоретически можно приходить к божеству, но практически вы не приходите к божеству. Почему? Потому что, чтобы прийти к божеству, надо осознать божество. Человек приходит к статуям, к статуэткам, или он приходит для того, чтобы все видели, что он пришел. Или он приходит, чтобы пообщаться с какими-то личностями, ему нравится кто-то. Или он приходит из долга, но мы не все осознаем положение божества. Может быть, даже никто не осознает. Поэтому в лучшем случае мы думаем, ну Кришна он видит, он внутри, у нас вера такая. Но что там в алтаре Кришны, это очень сложно понять. Говорится, арчанам сложный процесс. Почему сложный процесс? Потому что люди много лет не культивируют анукулью. Не культивируют желание удовлетворить Кришну. Что же делает живое существо? Оно пытается удовлетворить свои представления о духовной жизни. И пытается удовлетворить свои потребности. В первую очередь мы страдаем и разочарованы. Разочарование всегда приносит страдания. А страдания – разочарование. Это такой взаимообоюдный процесс. Но посмотрите, как только у нас появляется богатство, какое-то чувственное наслаждение, как мы легко меняем все свои принципы на эти чувственные наслаждения. И можно видеть, какие преданные, как резко попадают под влияние разных вещей. Бизнеса, очень быстро попадают в среду бизнеса и под всевозможными объяснениями начинают нарушать или начинают не следовать определенному процессу, то есть шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам. Мы не говорим о регулирующих принципах свободы, мы говорим о регулирующих принципах бхакти-йоги. Человек прекращает слушать, прекращает воспевать, прекращает поклоняться божеству и так далее. Под разным видом деятельности. Итак, богатство нас может сбить с толку, какое-то хорошее положение, чувства, то есть между противоположными полами возникают чувства, поскольку человек неправильно следующий, скапливается семя, и у человека возникают, говорится, мысли сексуальные, он хочет менять ашрам, у него появляется желание взаимоотношений с противоположным полом под разным видом, под видом служения, чего-то там очень важной деятельности. У человека появляются эти желания, в уме, говорится. Когда семя скапливается, в первую очередь это отражается в уме. Что ум начинает рисовать всевозможные чувственные наслаждения с противоположным полом. И поскольку ум – это чувство, у человека появляются чувства. Какое? Как вы думаете? Сексуальное называется. Сначала тонкое, и это тонкое чувство развивается до грубого. Тонкое чувство. Не грубое развивается до тонкого. Тонкое развивается до грубого. Ибо все начинает спускаться в грубый мир с какого мира? Кто знает? С тонкого. А в тонкий откуда попадает? Откуда в тонкий мир попадает? Из духовного. И какой же наш духовный мир? Это желание. Какое желание? Желание наслаждаться независимо. Независимо. Не зависеть от Кришны. Таким образом, мы можем видеть, как на лекции человек не зависит от Кришны. Как он воспевает и не зависит от Кришны. Он зависит больше от того, что у него есть определенные желания. И также в шастрах описываются, какие определенные желания. Он хочет избавиться от всевозможных проблем. И поэтому он устремляется к инициациям, ко всему. Он хочет избавиться от проблем. От каких? Первая проблема какая у человека? Кто знает? Страдания. Какие? Ну, вот где человек страдает? Ну, вот человек пытается избавиться от страданий. От страданий, которые причиняет ему собственное тело, ум. Дальше от страданий, которые причиняют ему другие живые существа. И страдания – это законы природы. Но от законов природы мало кто хочет избавиться. Все начинается с чего? Тело или другие живые существа. Тело или другие живые существа. Но на самом деле все начинается с других живых существ. Снизу вверх все начинается, не сверху вниз. Что вы сначала избавляетесь от астрологии, потом избавляетесь от тел, от проблем в теле и уме, и в конце концов вы, так сказать, разбираетесь со своими недругами. Без какими-то... Нет. Как вы думаете, почему живое существо застает себя в таком состоянии? Вот почему многие покинули дом, достали, родители достали, там какие-то друзья достали. И сама болезнь еще не является разочарованностью. Даже если вы очень больны, но если вокруг вас окружающие к вам проявляют разные взаимоотношения, разные чувства, вы еще не так разочарованы. Еще не так. Поэтому говорится, когда вы в больном состоянии, болезнь, она проявляется в том, что вы увидите, что никто стакан воды не поднесет. Никто не поймет моей болезни. То есть вас беспокоит не сама болезнь, а что? Отношение к вам, других живых существ. Вы начинаете думать, я потеряю отношения с другими живыми существами. Допустим, человек думает, я такой больной, жена меня бросит, я никому не нужен. Ай-ой. На что он медитирует? Разве он медитирует на тело? Нет, он медитирует на то, каким образом проявится отношение теперь к нему. Он все время думает об объектах, материальных объектах вне себя. Итак, живое существо приходит, чтобы исполнить свои какие-то желания. Живое существо приходит для того, чтобы избавиться от страданий. Это первое, поэтому называется стадия очищения. Стадия очищения. Кто-то пытается избавиться от одиночества, поскольку здесь мы каким-то образом все общаемся, мы объединены одной идеей. Какой идеей? Это не то, что мы все хотим Кришны. Мы объединены одной идеей, что у нас есть вера, что при помощи религии мы можем избавиться от этого. Вот в чем, чем мы объединены. Мы объединились не потому, что нас привлекает флейта Кришны. Или что у него перо павлинное, очень в голове такое красивое. Потому что здесь говорится, что никто не может представить образа Кришны. Даже представить. Потому что это трансцендентальные вещи. Чтобы представить, надо уже быть трансцендентальным, чтобы хотя бы начинать понимать. И Кришна говорит, такое понимание я даю только через преданное служение. Таким образом, мы не пришли к преданному служению для этого. У нас есть очень хорошая убежденность, что при помощи именно этих ритуальных действий и при помощи такой религиозности, между преданностью и религиозностью есть большое различие. Мы верим в Кришну, как говорят. Вот и все, это религия. Мы верим в Бога. Американцы в Конституции пишут. Первая строчка Конституции американской. Мы верим в Бога. Мы верим в Бога. В какого? В Кришну. Мы верим в Бога Кришну. И мы верим, что если мы будем совершать какую-то определенную ритуальную деятельность, слушать вот эти писания, от которых спать хочется все время, хочется самому что-то залезть, наговорить тут. Вы будете сегодня лекцию читать? А что такое? Ну, а то я вот готовился по расписанию. Ну, конечно, были бы мы рады, чтобы вы прочитали лекцию. Ну, конечно. Потому что попробую вам скажи что-нибудь. Потом, так сказать, отомстите. Или что-то еще. Или желание, так сказать, высказать тут все свои, так сказать, проблемы. Почему, так сказать, безобразие, третий день на дворе валяются трубы, так сказать, эти все. И так это все с философской точки зрения, так замаскировать, но на самом деле говорить о своих амбициях и проблемах внутри храма или внутри общества. И так живое существо, несомненно, культивирует собственные идеи, собственные желания. Но говорится анукульена, кришнану шиланам бхактирютама, что живое существо должно начать этот путь. Путь религии. И в чем же путь религии? Отбрасывать эти виды религии. Сарват харман парит яджа. Отбрасывать эти виды религии. Какие виды религии? Желание все дополучить материальное. Желание какие-то сверхъестественные способности получить. Желание стать господином. Я главный, я знаю, как там на футфулайфе, знаю, как ток, знаю. Я знаю, у кого что пролезет. Но мы просто ориентируемся материальными способностями, материальными качествами. Это называется гуна. Поскольку йога майя, она никакого отношения не имеет к гунам. И есть Кришна, Гунешвара. И когда мы удовлетворяем Кришну, просто делаем то же самое, что всегда и делали, но делаем в сознании Кришны, Кришна начинает осуществлять определенные действия. Какие определенные действия? Связанные с нашими желаниями. У нас есть желание удовлетворить Кришну и после этого совершить какой-то, получить, вернее, какой-то плод этой деятельности. И мы видим, как Агнитхра получил свой плод. И там разные живые существа, которые поднялись на какой-то определенный уровень способности удовлетворять Кришну. То есть способность медитировать на Кришну во время киртана, во время слушания. Очень часто мы можем видеть, как человек не способен слушать, засыпает. Он сразу, а когда человек не способен что-то делать, ум, говорится, он прибежище вожделения. И тогда в уме начинаются разные важные дела. Надо побежать вот туда, надо пойти туда. Ой, нет, если я этого не смогу. Это гуны. Поскольку человек не способен действовать таким образом, он начинает избегать этой деятельности. И говорится, тот, кто избегает этой деятельности из-за физических неудобств. Что такое физическое неудобство? Состояние сонливости, как вы думаете, это физическое неудобство? А? Несомненно. И человек не способен победить сон. Почему? Говорится, никого нельзя назвать ништхой, то есть то, что человек в гуне благости, если он не победил первое, что? Сонливость, которая приходит во время шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам. Если человек не победил сонливость, ни о какой гуне благости даже речи не может быть. Но мы здесь все перед, вот, допустим, я могу перед Лариса Николаевна, показывает, что я такой садху в благости. Ты можешь, Вова, так вообще 300 миллионов человек обмануть, что ты в такой весь продвинутый. Но если мы спим и облокачиваемся во время лекции даже на спинку асаны, говорится. Есть такое, что если человек облокачивается на спинку во время слушания или преданного служения или чего-то, то у него сексуальные проблемы. Представляете, такой элементарный момент. Если вы видите, что лектор облокачивается на спинку, никогда не отвечает на вопросы, когда рассказывает о чем-то, то это означает, что у него есть сексуальные проблемы очень серьезные. Когда вы слушаете, облокачивает, так специально садитесь там. Так. Посмотрите, как вы сидите. Я не шучу. Вы послушайте лекции Прабхупады. Это йога. Здесь каждое движение, каждое действие о чем-то говорит. Поскольку оно спускается из тонкого мира. В какой мир мы с вами говорили? В грубый. И наше тело начинает двигаться определенным образом. Определенным образом мы начинаем махать руками, что-то еще, сидеть как-то определенным образом. К своей коленке любит. Хотя везде говорится, если вы обнимаете, то это определенное нарушение. Не должны обнимать колени. И человек может быть просто упертым. Почему? Он обусловлен. Поэтому говорится, мудрый не беспокоит невежд. Потому что невежи, хоть сколько вы говорите, он будет все равно продолжать так делать. И у него от этого только будет что расти. Вот это упрямство. Вот как сейчас мы, допустим, говорим, а кто-то все равно коленку обнял и будет сидеть вот на коленке, с обнятой коленкой. И когда вы будете говорить об этом, то человек приведет тысячи примеров, почему это он делает. Тысячи. Как вы думаете, почему? Это называется... Это не удовлетворяет Кришну, поэтому это в писаниях описано. Это не потому, что Кришна говорит, ну если у вас болят колени, обнимайте их. Если у вас там то, можете не кланяться. Если у вас то, можете не повторять джапу. Я так вас люблю. Нет, он говорит, будешь повторять джапу, колени не обнимай. И там начинается 32 оскорбления божеств. Там то, все, 5-10. Да хоть у тебя без ног нету, не обнимай свои култышки тогда. Представляете? То есть то, что удовлетворяет Кришну какой-то. Почему? Потому что нету отношений. Если были отношения, сиди хоть обнимая колени, деревья, что угодно, обнимая кошек, собак. Если есть уже отношения, все эти правила и предписания не имеют никакой ценности. Но когда нет отношений, тогда каждое это движение, каждое правило становится что? Механизмом для выражения, для развития этих отношений. Для развития этих отношений. И когда человек преследует эту цель, что через это я хочу достигнуть отношений. Именно через это. Я хочу достигнуть отношений. Потому что описывается, что это не нравится Кришне. Кришна отречен. Он может сказать, да мне что, какая разница? Хоть ты обнимай оленей, хоть кого, оленей там. Но Кришна говорит, если вы хотите, вы должны тренироваться. Для чего мы это делаем? Ложное эго. Суть-то не в том, что мы обняли колени. Ну что, мы обняли колени, и что Кришне от этого плохо стало? Нет. Это то, что мы не принимаем то, что хочет Кришна. Суть... Не в том, что... Даже Кришна мог сказать, тот, кто чешет уши. Суть была не в этом. Просто посмотреть, сможет ли человек что-то делать, то, что мне не нравится, и делать то, что мне нравится. Важно было это отношение. Таким образом, человек выказывает отношение. И суть не в коленях, вообнятых или не вообнятых. Спустил он газы в алтарной или не спустил он газы в алтарной. Чихнул он там, все разбрызгалось или не чихнул. Отношение. Отношение. Повинуется ли он или не повинуется. Поэтому существует очень много этих предписаний. И когда живое существо начинает совершать какой-то вид деятельности, вот, допустим, сегодня на киртане, одни стоят вообще полностью пустые глаза, что-то там на полу рассматривают. Это есть неофиты. Даже если они 20 лет прослужили и в таком состоянии находятся, это неофиты. Что значит? Это даже не неофиты. Это просто про ритуалисты. Они очень горды тем, что они живут в храмах или что-то еще делают. Какой-то очень большой фудфулайф сделали и большой фудфумани. Или что люди живут за счет их процентов. Гордости очень много в материальном мире. Но то, что человек не достиг этой способности петь для Кришны, что? Что он поет? Хари Кришна мантру, и в этот момент он говорит, Кришна, мне так не хочется это делать. Но поскольку мне очень хочется получить твою милость, я это буду... Он в этот момент, когда поет Хари Кришна мантру, поскольку это ванданам, это молитва, о всерадующий, всепривлекающий Господь, О, внутренняя энергия наслаждения, займи меня на самом деле служением. Я не занят, мой ум не занят. Займи меня тем служением, которое займет не только мое тело, но мой ум займет. Мое тело может занять любая фирма, любой завод, любая фабрика может занять мое тело. Но кто займет мой ум? Манману бхава мат бхактом адья джимам намаскуру. О, мой ум, баджа гуремана шринандананандана. Кто ум мой займет? Кроме тебя никто не займет мой ум. Потому что мой ум всегда вражья сила. Он всегда просто блуждает, сам по себе гуляет. Это продвинутость. Когда ум мы просим, чтобы не только наше тело было занято, но ум наш был занят. Поэтому есть Васудева, Прадьюмна, Анирудха, Санкаршана. Олицетворение разума, олицетворение ума, олицетворение чувств и так далее. Поэтому это существует. И говорится, в чем же суть продвинутости? Что мы постоянно действуем не для того, чтобы рассмотреть, как кто пляшет, а сам я нахожусь ли в этом состоянии. Я могу быть последним неофитом, только вчера прийти и на самом деле думать, это нравится тебе, Господь, я буду это делать. И думать так на протяжении всей деятельности. Ты пометование что такое? Он говорит, ты описал через своего преданного Санатана Госвами, что надо хлопать в ладоши во время киртана. И я буду хлопать. Потому что это тебе нравится. Я не буду там стоять, как кто, кое-кто. И там шаг саньяси. Он и называется шаг саньяси.